«Извините», — сказала Дэнс. «Да, спасибо». Дэнс имела в виду не столько сам побег Пелла, сколько одно из его последствий. Она не знала лично начальницу тюрьмы, но предполагала, что руководить супертюрьмой может только талантливый человек, для которого его работа очень важна. Какая жалость, что ее карьера в системе исправительных учреждений, так же, как и карьера Тони Уотерса, скоро закончится. Глава 12. Она все сделала превосходно, его маленькая милашка. Она строго следовала всем его указаниям. Достала молоток из гаража тетки в Бейкерсфилде. Как Кэтрин Дэнс удалось об этом догадаться? Нанесла на бумажник инициалы Роберта Херрона, затем бросила молоток и бумажник в колодец в Салинасе, изготовила запал для взрывного устройства. Она призналась, что сделать его было не сложнее, чем испечь пирог по кулинарному рецепту. Подложила чемодан с огнеупорным комбинезоном и ножом, спрятала одежду под сосной. Тем не менее, Пэл очень сомневался в ее способности лгать людям прямо в глаза. Поэтому решил не использовать ее в качестве водителя машины в ходе побега. Более того, он потребовал, чтобы во время его ухода она находилась как можно дальше от тюрьмы. Он совсем не хотел, чтобы на первом же дорожном посту она все выболтала, запинаясь и краснея от стыда. Теперь же, сбросив туфли, Дженни Марстон вела машину, это его почему-то возбуждало, со счастливой улыбкой на лице и болтала, не умолкая, своим хрипловатым страстным голосом. Пэл слушал ее и думал, на самом ли деле она верила его россказням о невинности в гибели всех тех людей в тюрьме. Но одно всегда удивляло Пэлла, то, как часто окружающие его люди отбрасывали логику и чувство самосохранения и самозабвенно начинали верить тому, чему он желал, чтобы они верили. Однако подобная человеческая доверчивость вовсе не гарантировала, что Дженни попадется на любую ложь, которую он захочет ей выдать, и в свете того, что Пэл планировал на ближайшие несколько дней, ему нужно было очень пристально за ней следить, заранее предугадывая, где она поддержит его, а где может заортачиться. Они двигались по сложному хитросплетению узких улочек и дорог, стараясь не выезжать на шоссе с возможными постами. «Как я рада, что ты со мной!» — сказала Дженни, положив руку ему на колено, словно осторожно и неуверенно бросая приманку его чувствам. Пэл знал, какие эмоции она сама испытывает. Разрывается между тем, чтобы излить свою страсть к нему, и желанием сбежать. Но ее так нетрудно подчинить. Она сразу клюнет на любую сентиментальность. С женщинами это всегда срабатывает. О, Дэниел Пэл знал практически все обо всех Дженни Марстон на свете. Плохим парням ничего не стоит соблазнить таких, как она. С их психологией он познакомился уже довольно давно, когда еще был рядовым зэком. К примеру, ты сидишь в баре и говоришь соседке, что только что вышел из тюрьмы. Большинство женщин начинают растерянно моргать, затем говорят, что им нужно в туалет, и больше не возвращаются. Но есть и такие, которых возбуждает, как вы страстным шепотом рассказываете им о преступлении, которое совершили, и о сроке, который отсидели. Они загадочно улыбаются, придвигаются к вам поближе и желают узнать как можно больше о темной стороне вашей личности. Каковая включала также и убийства, истории которых лишь следовало правильно подать. Но уж кто-кто, а Дэниел Пэл умел подавать. Да, Дженни относилась к классическому типу девушек, обожающих плохих парней. Конечно, по ее виду ничего подобного сказать нельзя. Тощая работница недорогого ресторана с прямыми светлыми волосами, хорошеньким личиком, подпорченным крупным бесформенным носом, одетая, как мамаша из пригорода, отправившаяся на концерт Мэри Карпентер, исполнительница музыки в стиле кантри в 1980-е и 1990-е годы. Вряд ли можно было предположить, что такая деваха станет писать зэку из Капитолы. «Дорогой Дэниел Пэл, вы меня не знаете, но я видела специальный репортаж, посвященный вам. Его показывали по АИЭ. Я думаю, что в нем не было полной правды о вас». Кроме того, я покупаю все книги, какие могу найти о вас, и читаю их. Вы по-настоящему потрясающий человек. И даже если вы на самом деле совершили все то, что вам приписывают, я уверена, что вас толкнули на это какие-то особые обстоятельства. Ведь я видела ваши глаза и все поняла. Вы смотрели в камеру, но я чувствовала, что вы смотрите на меня. У меня было такое же прошлое, как и у вас. Я имею в виду ваше детство, или, точнее, его отсутствие, и я могу вас понять, понять полностью».